Примечание к главе 6. Секция Бют-де-Мулен, мельничного холма, располагалась в центре Парижа вблизи королевских дворцов. Такое название носила в 1792 году и с 1794 года. До 1792 года называлась секцией Пале-Рояля и Пале-Эгалите, в 1793 году секцией Горы. Секция общественного договора располагалась также в центре города в богатых районах, неподалеку от секции Бют-де-Мулен и Парижской ратуши и рынка, до 1792 года называлась секцией почты. Секция Люксембурга занимала обширную территорию на южной окраине тогдашнего Парижа. Название получила по имени королевского дворца Люксембург, построенного в начале XVII века и во время революции служившего сначала тюрьмой, а потом местом пребывания директории. В 1793 году называлась секцией Муция Сцеволлы в честь легендарного древнеримского героя Гая Муция, который попал в плен и, чтобы доказать, что он не боится боли и смерти, сам сжег на огне свою правую руку, получив за это прозвище Сцеволла – левша. Секция французского театра «Комедии Францесс» располагалась на южном левом берегу Сены рядом с Люксембургским дворцом. В 1792 году называлась секцией Марселя, в 1793 году Марата и Марселя. Секция улицы Пуассоньер располагалась на северной окраине Парижа того времени между большими бульварами и линией городских застав. Секция Брута располагалась у северной части больших бульваров вблизи секции общественного договора и Бют-де-Мулен. Такое название в честь Марка Юния Брута, годы жизни 85-42 до нашей эры, главы республиканского заговора против Юлия Цезаря, носило с 1793 года. До этого называлась последовательно секции Фонтана Монмаранси, Мольера и Ла Фонтена. Секция Тампля располагалась у восточной окраины Парижа на территории предместья Тамполь, названному по находившемуся здесь укрепленному замку-монастырю, который принадлежал в средние века военно-монашескому ордену тамплиеров. Смотрите примечание к части 4, главе 10. Саблонский лагерь. Французская военная база, расположенная в пустоши Саблон в окрестности Парижа. Мину. Жак-Франсуа Барон, годы жизни 1750-1810, французский генерал, до революции королевский офицер, принявший ее сторону, депутат учредительного собрания, в 1792-1793 годах руководил преобразованиями во французской армии. В пререале 1795 года жестоко подавил рабочее восстание в Париже, участник египетской экспедиции Бонапарта. После отъезда Бонапарта и смерти его заместителя Клебера, главнокомандующий французской армии Востока, в 1802 году потерпел поражение от английских войск и капитулировал. Где построена нынешняя биржа? Парижская биржа, здание которой построено в 1807 году архитектором Александром Теодором Броньяром, годы жизни 1739-1813, до сих пор помещается на площади ее имени на территории бывшей секции Лепелетье к югу от больших бульваров. Монастырь дочерей святого Фомы, находившийся на ее месте, был упразднен во время революции. Улица Нотр-Дам-де-Вектуар, Богоматери Побед, проходит мимо места, где находится монастырь дочерей святого Фомы. Почтовая улица, в разное время название нескольких столичных улиц, упомянутая здесь, помещалась на левом южном берегу Сены в юго-восточной части тогдашнего Парижа. Улица Говорящего колодца находилась в том же районе. Название, которое она носила в 1588-1867 годах, было дано ей из-за эха. Оно возникало в колодце около одного из помещавшихся на ней домов. Моисей – имя героя Библии, законодателя и вождя древних евреев, освободившего их из египетского пленения. Ману – санскрит «человек», в древнеиндийской мифологии прародитель всех людей. Согласно традиции, автор сборника «Законов Ману», предписаний, определяющих обязанности и общественный долг последователей религии брахманизма. Дошедшая до нас редакция этих поучений, включающая изложение религиозных догм, наставления по управлению государством и судопроизводству, относится ко второму веку до нашей эры, второму веку нашей эры. Доникан, Огюст, годы жизни 1763-1848, французский генерал с 1792 или 1793 годов. Начал службу солдатом Королевской гвардии, затем примкнул к революции. За участие в Вандемьерском восстании был приговорен к смерти, но бежал за границу. Умер в эмиграции в Англии. Кадудаль, Жорж, годы жизни 1771-1804, один из руководителей контрреволюционных мятежей в Западной Франции в конце XVIII-начале XIX веков, организатор нескольких покушений на Наполеона, в 1804 году был арестован и казнен. Бейль Моиз, депутат конвента, Монтаньяр, с осени 1793 года член Комитета общей безопасности, вслед за переворотом 9 Термидора, был арестован, но затем освобожден и работал в полицейском ведомстве. После покушения на Наполеона в декабре 1800 года изгнан из Франции как якобинец-заговорщик. Инар Максимен. Годы жизни около 1755-1825 либо 1830. Коммерсант, депутат конвента, один из лидеров жирондистов. Вслед за изгнанием его группировки из конвента скрывался, вернулся к активной политической деятельности после переворота 9 Термидора, в дальнейшем сторонник бурбонов. Морбиан, департамент на северо-западе Франции на полуострове Британь, один из районов Вандейского восстания. Конец примечаний, главе 6.